Глава 39. «Ничего теперь не поделаешь. Пойдем посмотрим, что ты принесла». Лиза уже расхотела показывать тетрадь. Она только подтверждает худшие опасения, а дядя Женя и так себя винит. Чем бы Полина ни занималась раньше, все это уже не важно. Теперь главное ей помочь. Лиза вышла из машины, со страхом ступая по идеальному газону. На участке ее родителей трава выглядела по-другому, и дом на фоне дядиного показался бы игрушечным. «А кем вы работаете?» «Дороги ремонтируем. Компания у нас небольшая. От их бати осталось», — кивнул он на Славу. «Хороший мужик был. Дом этот построил, душу вложил. А пожить в нем не успел. Да. Оксанке, правда, не нравится. Соседи близко, все на виду. Начали свой собственный домик строить попроще, зато ближе к природе. Но поиски эти все деньги вытянули. Стоит теперь недострой. Хоть бы этот сохранить. Вот мы со Славкой и крутимся, чтобы девчонки наши забот не знали. Пока можем». Будто услышав его слова, из-за двери выглянула светленькая головка. Обернувшись, встряхнула спутанными сосна волосами. «Вернулся! Я же говорила!» — прокричала девочка в дом. «Вернулся!» Дядя Женя с рывком в три прыжка подскочил к ней и подхватил подмышки. «Папка вернулся!» Девочка завизжала, Лиза через силу улыбнулась, представив, как там сейчас ее папа, такой же большой и сильный в ее воспоминаниях. Мама сказала, что в реанимацию, где он лежит, запрещено брать телефон, даже позвонить нельзя. Лиза и не помнила, когда разговаривала с ним в последний раз. Болтовня ни о чем казалась ей бессмысленной тратой времени. Нужно было заниматься, чтобы стать той, кем она всю жизнь хотела быть. Музыкантом, профессионалом. Теперь эти разговоры казались не такими уж бесполезными. Но она ведь не жалеет. Она же все еще хочет стать лучшей в своем деле больше всего на свете. Конечно. Странно, что такой вопрос вообще пришел ей в голову. «Ты вот что, Лиз», — шепнул ей дядя Женя, заводя в дом. «Оксанке моей, ничего не рассказывай пока. Не надо ее зря волновать. Только лишнюю надежду давать». «А вот и она. Знакомься, Оксана, это Лиза, подружка моей племянницы». «Полины?» — спросила худощавая женщина, плотнее запахивая полы халата и поправляя такие же светлые, как у девочки, волосы. «Какие-нибудь новости появились?» — Лиза покачала головой. «Нет, Оксан, нет никаких новостей. Лизка в гости просто заехала, а Полинке поговорить с кем-нибудь захотела, а в Новопетровске же нет больше родственников никаких». «Понятно». Оксана с сомнением посмотрела сначала на девушку, а потом ей за спину. «Привет, Слав. Может, тогда чаю?» «Давай, Оксан. А замутишь пирог свой яблочный быстренько? Я ж привез вчера яблок с базы. Вот такие!» Он показал Лизе шар, не смыкая пальцев. «Мешок целый купил. Тебе с собой еще положим». «Спасибо, не надо». «Надо-надо, витамины. Пироги распробуешь, за уши не оттащишь. Моя Оксанка во как готовит!» Показал он большой палец правой руки, незаметно подталкивая Лизу в коридор левой. На стенах висели фотографии счастливой семьи. Мама, папа и дочка. Девочка везде выглядела одинаково, только родители на одной половинке снимков были моложе, а на другой лет на 10 старше. Лиза не сразу поняла, что на фото разные дочки. Возле двери, которую распахнул перед Лизой дядя Женя, висел единственный снимок с двумя девочками. Одной было лет 16, другой не больше 7. Та, что старше, практически копия матери. «Подержишь мне ноги?» — подбежала младшая и обхватила папу за живот. Ручки еле дотянулись до боков. «Ах ты, спортсменка моя! Пресс она качает, представляешь?» — улыбнулся дядя Женя Лизе. «Кубики скоро будут, да?» «Ага», — закивала девочка. «А для этого что нужно?» «Качать! Пошли!» — потянула его за руку девочка. «Для этого есть надо хорошо, а то мышцы расти не будут, вон тощая какая! Беги давай, маме помоги приготовить, вечером покачаем, надо сначала строительный материал набрать». «Да ну тебя!» — опустив плечи, она прошаркала в коридор. «Да ну меня! Слышала? Мнение у нее свое появилось, в папкиных словах сомневаться стала. Худеет. Не знаю уже, как еду впихнуть. Фигуристка моя. Насмотрится на таких, как ты. Кивнул он на Лизу. Девушка с удивлением оглядела себя сверху вниз. С каких это пор она худая? А может, и правда сбросила пару килограммов? Ну что, показывай. Ах, да. Опомнилась Лиза и нехотя полезла в сумку за тетрадью. Они с сестрой так похожи. В Оксанку обе. Я когда на ней женился, Янке столько же было, сколько малявки моей сейчас. Вот и говори потом, падчерица. Один в один. Характеры только разные. Пока. Думаете, она тоже может? Лиза прикусила язык, увидев, как побледнело всегда красное лицо дяди Жени. Через мой труп. А лучше через трупы твари этих. Каждому яйца оторву, пусть только подойдут. Давай сюда, что у тебя там? Лиза подала ему закрытую тетрадь, но он быстро пролистал до страниц с бухгалтерией. При виде цифр его лицо перекосилось. Да, за болтовню столько не платят. Видите? Указала она на приписку на последней странице. А это что? Скорее всего, какой-то счет. Полина каждый месяц записывала в расходы одну и ту же сумму. Мы думаем, она кому-то процент платила. Кто это мы? Я и Даша. Она тетрадь принесла. Значит, девка это тоже счет видела? Да, но мне кажется, ей это не очень интересно. Кажется. Странно это, как считаешь? Приходит, тетрадку тебе приносит. Спрашивается, зачем? Она помириться хотела. В общем, долгая история. Так ты думаешь, она здесь ни при чем? Не знаю. Можно? Заглянул в комнату Слава. Заходи и дверку прикрой. Вот, смотри. Дядя Женя швырнул Славе тетрадь. Тот внимательно изучил каждую страницу. И что с ней делать? Там какой-то счет указан, сказала Лиза. Я считаю, надо отнести ее в полицию. Может, они выйдут на похитителей. Да ты что, меня совсем не слушаешь? Я же объяснял, там у них человек свой есть, и не один, скорее всего. Но следствие ведет не местный, Александр Петрович. Его вроде бы не так давно из Невинногорска перевели. Можно попросить, чтобы он никому это не показывал и все сам проверил. Думаешь, раз этот Александр Петрович ваш земляк, то он за Полину жопу рвать станет? Я сам оттуда. И столько этих земляков мне тут подножки ставили. Жень, послушай, она правильно говорит? Что правильно? Ты сам, что ли, с луны свалился? Знаешь же, как они Светку обратно отвезли. Лиза вспомнила рассказ о девушке, которая пыталась сбежать. По спине пополз холодок. Страшно представить, что с ней сейчас. А если и правда этот следак еще не повязан? Пусть посмотрит, хуже не станет. Хуже не станет? А если они потом за ней придут? Кивнул на Лизу дядя Женя. Она ничего относить не будет. Давай сами сходим. Скажешь... «Гостила у тебя племяшка, тетрадку забыла, а там такое». «Угу. Он пойдет и начальству доложит. Тю-тю, тетрадка, вместе со счетом. Копию сделаем. Со следаком этим по-мужски поговорим, объясним, что к чему. Про Лизу только не скажем, на всякий случай». «А если и он уже с ними?» «Да и фиг с ним, Жень. Как будто они не знают, что мы под них копаем». «Может, и не знают», — засопел дядя Женя. «А тебя просто так с ножичком встретили, да? Представь себе!» — кивнул он, раскрывший рот Лизе. «В больнице лежал, еле спасли. Сказал всем, что гопота наехала». «Может, и гопота?» Слава закатил глаза, совсем как Даша, когда она говорила глупости. «Лиз, а что ты еще узнала?» — спросил Слава. «Сама толком ничего. Вместе с деньгами еще нашла ключ и записку. В ней адрес электронной почты и пароль. Пробовала войти?» «Покажи-ка!» перебил дядя Женя. «С собой записка». «Пробовала, к почте пароль не подошел. Вводила во всех соцсетях, сервисах тоже ничего. Дядь Жень, я все надежно спрятала, как вы просили, не переживайте». «А Полина?» — опомнилась Лиза и задала заранее заготовленный вопрос. «Что она узнала? Как вышла на похитителей?» «Да в инете страница есть. Слав, не надо ей». «Во ВКонтакте?» — догадалась Лиза, вспомнив рассказ Даши. «Видишь, она сама знает уже. Там типа паблика». «Молчать, кому сказал? Я одну втянул уже. В жизни себе не прощу». «Люди Новопетровска, да?» — подхватила Лиза. Слава и дядя Женя не то испуганно, не то удивленно переглянулись.